Еще бы. Но лично я ничего не сделал. Вульф откинулся на спинку кресла и вздохнул всей своей необъятной грудью. Арчи, расскажи им. Так вы, Арчи Гудвин, воскликнул Данбар. Совершенно верно. Я посмотрел на Уипла-старшего. Вы рассказали сыну все, о чем просили мистера Вульфа? Да, все. Ну, хорошо. Моя приятельница Лили Роэн пригласила мисс Брук на ленч. Я тоже был там. Разговор у нас шел только о КЗГП и ни о чем другом. Потом мисс Роэн вручила мисс Брук чек на $1000 для нужд комитета и задала несколько вопросов, касающихся самой девушки. Самые безобидные и невинные вопросы. Мисс Брук упомянула, что работала раньше в Парфенон Пресс и в ООН. Я в течение 3 дней наводил соответствующие справки, главным образом в ООН, но ничего такого, что могло бы заинтересовать вас, не обнаружил. Вчера я вылетел в Чикаго, оттуда перебрался в Рассин в штате Висконсин. Там я разговаривал с 2 людьми, которые в свое время знали мисс Брук и ее семью, с журналистом и с частным детективом, но тоже безрезультатно. Ведь вы же хотели узнать нечто компрометирующее мисс Брук, не так ли? Да. Я решил, что никаких компрометирующих данных мне не найти по той простой причине, что их вообще не существует. Вчера, ложась спать в гостинице, я намеревался уехать из России на сегодня утром, а в 7 часов мне позвонил мистер Вульф и сообщил об этом прискорбном происшествии. Я сразу же вернулся в Нью-Йорк. Есть вопросы? Данбар вскочил, уставился на меня из-под лобья и принял стойку Рэя Робинсона, правда, начинающего, а не заканчивающего свой 10-й раунд. «Вы лжете!» — крикнул он. «Вы что-то скрываете от меня!» «Я пока не знаю, что именно, но узнаю. Вам известно, кто ее убил!» Он повернулся к Вульфу. «И вам тоже это известно, толстая обезьяна!» «Сядьте!» — приказал Вульф. Данбар положил кулаки на стол Вульфа и нагнулся к нему. «Вам все равно придется открыть мне всю правду!» — процедил он. Вульф покачал головой. «Не распускайте слюни, молодой человек. Я не видел вас в те моменты, когда вы сохраняете самообладание, но вижу, каковы вы сейчас. Вы осел. Ни мистер Гудвин, ни я раньше никогда и не слышали о мисс Брук. Надеюсь, вы не подозреваете своего отца в том, что он нанял меня организовать убийство мисс Брук? Это не молчать, сейчас говорю я». «Даже учитывая ваше состояние, сомневаюсь, что вы подозреваете, будто мистер Гудвин или я могли сделать это по собственной инициативе. Я не сейчас говорю я. Конечно, вы можете заподозрить, что мистер Гудвин в процессе расследования мог случайно сказать нечто такое, что в конечном итоге породило преступление. Вы можете даже подозревать, что мистер Гудвин только теперь это понял сам. Если вы действительно так думаете, сядьте и вежливо спросите его. Он человек твердый, запугать его невозможно. Я отказался от таких попыток еще много лет назад. Что касается меня, то я ничего не знаю. Самолет мистера Гудвина опоздал, он только что прилетел, и мы еще ни о чем не успели переговорить. Данбар попятился, сел и закрыл лицо руками. «Постарайся успокоиться, сынок», — сказал отец. «Я научился неплохо передавать содержание своих разговоров с различными людьми», — начал я, откашлившись, «включая интонации собеседников, выражение лиц, реакцию и все такое. Пожалуй, я уступаю в этом только Саулу Пензеру. Так вот, я уверен, что не сделал и не сказал ничего такого, что повлекло бы за собой убийство мисс Брук. Но если мистер Вульф прикажет мне, я работал и работаю для него, я с готовностью и самым подробным образом изложу все свои беседы, хотя глубоко убежден, что это будет лишь пустой тратой времени. Вы несете несусветную чушь, утверждая, что я что-то скрываю.